Орангутанг тоже оказался далеко не подарком. Я дал ему банан. Нормально. Он схватил его и принялся было чистить, но тут же выпустил из лап. Банан поплыл по кабине, пришлось за ним охотиться. На силу поймал и снова протянул примату, а он раздавил его в кашу и забросал лепешками раздавленного банана всю кабину. Убирать пришлось, конечно же, мне. Орангутанг постоянно требовал к себе внимания. Всякий раз, когда его оставляли одного, он поднимал невообразимый шум и угрожающе щелкал челюстями, как будто они на пружинах. Любому на моем месте пришлось бы несладко. И вот как-то я достал губную гармошку и потихоньку заиграл какую-то мелодию. Кажется, «Дом на взгорье». И тут орангутанг заметно поутих. Я сыграл еще несколько песен: «Желтую розу Техаса» и «Я мечтаю о джинни с каштановыми локонами». Орангутанг лежал, глядя на меня умиротворенными, как у ребенка, глазами. Я как-то даже позабыл о том, что в кабине установлена телекамера, которая передает в центр управления все, что у нас происходит. На следующее утро кто-то в центре поднес газету к объективу телекамеры, и я прочитал заголовок: «Слабоумный играет космическую музыку и этим успокаивает орангутанга». Вот от какого летящего в меня дерьма мне приходилось отмахиваться. В общем, дела шли не так уж и плохо, если не считать довольно странных взглядов, которые тот, кого официально именовали Сью, бросал на майора Фрич. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, Сью оживлялся и тянулся к ней, желая схватить, а потом... Кто знает, что потом. Майор Фрич сразу же набрасывалась на него с криками: «Прочь от меня, мерзкая тварь! Убери лапы!» Но у Сью явно было что-то на уме, уверен в этом. Прошло немного времени, и я понял, что мои подозрения не беспочвены. Я зашел за перегородку, установленную в кабине, собираясь справить малую нужду в бутылку, как вдруг услышал какую-то возню и крики. Я высунул голову из-за перегородки и увидел, что Сью обхватил майора Фрич и запустил руку под ее космический скафандр. Она вопила, что есть мочи, и колотила Сью по голове микрофоном, который оказался у нее в руке. Вот тут-то до меня и дошло, в чем дело. Пока мы почти двое суток вращались в космосе, бедняга Сью был приторочен ремнями к креслу и потому не мог даже отлить, не говоря уж о более серьезных делах. Кто-кто, а я-то прекрасно понимаю, что это значит. Его чуть не разорвало. Я тут же вышел из-за перегородки и оторвал орангутанга от майора Фрич, но она продолжала кричать и называть его грязной скотиной и другими обидными именами. Потом подошла к своему креслу и, уткнувшись головой в край спинки, зарыдала. Я отстегнул ремни, удерживающие Сью в кресле, и повел его за перегородку. Я отыскал там пустую бутыль, в которую он немедленно начал мочиться, но, закончив мочеиспускание, ухитрился выхватить у меня бутыль и швырнуть ее в приборную панель с разноцветными индикаторами. Бутыль разлетелась на мелкие осколки, а моча громадным шаром поплыла по кабине. Я чертыхнулся и повел Сью обратно в кресло, как вдруг заметил, что этот шар плывет прямо к голове майора Фрич. Я бросил Сью и попытался перехватить его с очком, которым нас снабдили специально для ловли парящих в невесомости предметов. Но пока я тянулся за сачком, майор Фрич повернулась, и моча угодила ей прямо в лицо. Кабина корабля вновь огласилась воплями, а Сью, воспользовавшись учиненной им же паникой, подобрался к панели управления и принялся выдергивать из нее провода. Майор Фрич завизжала: «Останови его! Останови!» Но вы ведь знаете, что сказать — это одно, а сделать — совсем другое. И в течение некоторого времени в кабине корабля вспыхивали бесчисленные искры и полыхали яркие вспышки, а Сью, как безумный, прыгал до самого потолка и рвал провода. Из динамика раздался голос. Центр пожелал узнать, что, черт возьми, у вас там происходит. Но пускаться в какие бы то ни было объяснения было уже поздно. Космический корабль завертелся вокруг своей оси, да еще и стал переворачиваться с носа на корму и с кормы на нос. Я, Сью и майор Фрич летали и кувыркались по кабине, как шарики в погремушке, не в силах за что-нибудь ухватиться, не в силах прекратить вращение, не в силах ни встать, ни сесть. Из динамика снова зазвучал голос диспетчера центра управления.